Гуру. Когда в сознании и особенно во сне возникают смущающие или прельщающие формы и образы, следует помнить, что очень часто в них облекаются темные сущности, пытаясь приблизиться именно под покровом этих форм, быть может, даже знакомых. Но знакомая форма еще не означает, что это знакомый человек, которого нет основания опасаться, ибо случается, что враждебная или отвратительная сущность прячется под видом ее. Об этом нельзя забывать. Допустив близко такую сущность и войдя с ней в контакт, можно нанести большой вред и себе, и окружающим. Нужно быть очень зорким к подобным попыткам и даже во сне быть постоянно на страже.